«Алексей Иванович, поймите, мы разбиты, все кончено. Нужно спасать Аэлиту». «Да что вы ко мне с бабой вашей лезете?» Он быстро присел, схватился за лицо, засопел, топнул ногой, и точно доску внутри него стали разрывать. «Ну и пусть кожу с меня дерут. Неправильно все на свете. Неправильная эта планета, будь она проклята. Спаси, говорят, спаси нас. Цепляются. Нам, говорят, хоть бы как-нибудь да пожить. Пожить. Что я могу? Вот кровь свою пролил. Задавили, Мстислав Сергеевич. Но ведь сукин же я сын. Не могу я этого видеть. Зубами мучителей разорву». Он опять засопел и пошел к двери. Лось взял его за плечи, встряхнул, твердо взглянул в глаза. «То, что произошло, кошмар и бред. Идем. Может быть, мы пробьемся. Домой, на землю». Гусев мазнул кровь и грязь по лицу. «Идем». Они вышли из комнаты на кольцеобразную площадку, висящую над широким колодцем. Винтовая лесенка спиралью уходила вниз по внутреннему его краю. Тусклый свет зарева проникал сквозь стеклянную крышу в эту головокружительную глубину. Лось и Гусев стали спускаться по узкой лесенке, там внизу было тихо. Но наверху все сильнее трещали выстрелы, скрипели, задевая о крышу днище кораблей. Видимо, началась атака на последнее прибежище сынов неба. Лось и Гусев бежали по бесконечным спиралям, свет тускнел, и вот они различили внизу маленькую фигурку. Она едва ползла навстречу, остановилась, слабо крикнула. «Они сейчас ворвутся! Спешите! Внизу ход в лабиринт!» Это был Гор, раненый в голову. Облизывая губы, он сказал: «Идите большими туннелями, следите за знаками на стенах. Прощайте. Если вернетесь на землю, расскажите о нас. Быть может, вы на земле будете счастливы, а нам ледяные пустыни, смерть, тоска. Ах, мы упустили час. Нужно было свирепо и властно, властно любить жизнь». Сверху послышался шум. Гусев побежал вниз, лось хотел было увлечь за собою Гора. Но марсианин стиснул зубы, вцепился в перила. «Идите, я хочу умереть». Лось догнал Гусева. Они миновали последнюю кольцеобразную площадку. От нее лесенка круто спускалась на дно колодца. Здесь они увидели большую каменную плиту с ввернутым кольцом. С трудом приподняли ее. Из темного отверстия подул сухой ветер. Гусев соскользнул вниз первым. Лось, задвигая за собой плиту, увидел, как на кольцеобразной площадке появились едва различимые в красном сумраке фигуры солдат. Они побежали по винтовой лестнице, Гор протянул им руки навстречу и упал под ударами.